Сталин нажимает кнопку на столе. «Ягоду ко мне!» Входит Ягода, отдает честь. Сталин. «Послушай, Ягода, что это такое? Смотри письмо. Какой-то писатель пишет, а подпись «Ваш Трампозлин». Кто это такой?» Ягода. «Не могу знать». Сталин. «Что значит «не могу»? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть, чтоб через полчаса сказал мне, кто это такой». Ягода. «Слушаюсь, Ваше Величество». Уходит, возвращается через полчаса. Ягода. «Так что, Ваше Величество, это Булгаков». Сталин. «Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет такое письмо? Послать за ним немедленно». Ягода. «Есть, Ваше Величество». Уходит. Мотоциклетка мчится, дзз, прямо на улицу Фурманова, дзз, звонок, и в нашей квартире появляется человек. Человек. «Булгаков, велено вас доставить немедленно в Кремль». А на Мише старые белые полотняные брюки, короткие, сели от стирки, рваные домашние туфли. Пальцы торчат, рубаха расхристанная, с дыркой на плече, волосы всклокочены. Булгаков. «Куда же мне? Как же? У меня и сапог-то нет». Человек. «Приказано доставить, в чем есть». Миша с перепугу снимает туфли и уезжает с человеком. Мотоциклетка. «Дзз!» И уже в Кремле. Миша входит в зал. А там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода. Миша останавливается у дверей, отвешивает поклон. Сталин. «Что это такое? Почему босой?» Булгаков, разводя горестно руками. «Да что уж, нет у меня сапог». Сталин. «Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие? Ягода, снимай сапоги, дай ему!» Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть, неудобно. Булгаков. «Не подходят они мне». Сталин. «Что у тебя за ноги, Ягода? Не понимаю. Ворошилов, снимай сапоги. Может, твои подойдут?» Ворошилов снимает, но они велики, Миша. Сталин. «Видишь, велики ему, у тебя же ножище интендантское». Ворошилов падает в обморок. Сталин. «Вот уже и пошутить нельзя. Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог?» Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят. Сталин. «Ну, конечно, разве может русский человек? Ух ты, уходи с глаз моих!» Каганович падает в обморок. Сталин. «Ничего, ничего, встанет. Микоян, а впрочем, тебе и просить нечего, у тебя нога куриная». Микоян шатается. Сталин. «Ты еще вздумай падать. Молотов, снимай сапоги». Наконец-то сапоги Молотова налезают на ноги Миши. «Ну вот так, хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?» Булгаков. «Да что ж, пишу пьесы А толку никакого. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса